Москва, Ваганьковское кладбище, июль, наши дни. Следователи прокуратуры, молодая красивая девка из нашего следственного управления, сразу видно вчерашняя выпускница академии, вырядилась на подобного рода следственное действие, мягко говоря, слегка вызывающе. Молодежный тонкий пуловер, переливающийся всеми цветами радуги, яркая клетчатая мини-юбка, завершали прикид цветные полосатые гольфы, как у клоуна, и кроссовки совершенно невообразимого ядовито-желтого цвета. «Ну и цаца!» — присвистнул Суходольский, едва она вылезла из черной служебной «Волги», поправила роскошные темные волосы, упавшие на лицо, и стремительным шагом направилась к нам. «Всем привет!» — понебратски поприветствовала она нас, хотя видела впервые. «Ну что, все в сборе? Вдова и понятые на месте? Возражений не имеется?» «Маргарита Петровна, не вдова, а мать», — тихо поправила я ее. «Хорошо, я вас услышала. Судмедэксперт на месте? Отлично, понятые. Это, я вижу, вы, молодые люди». Молодые люди запойного вида лет под 40, небритые и сильно помятые, дружно закивали. «Если все в сборе и возражений ни у кого не имеется, то можем начинать», — следователь достала из ярко-желтой сумочки и включила маленький блестящий диктофон. «Начало. 13.30. Эксгумацию тела Тетерникова Григория Львовича проводит следователь прокуратуры лейтенант юстиции Симина Александра Владимировна. Следственные действия проводятся в присутствии судебно-медицинского эксперта Т.П. Иванова. Съемка следственных действий производится...» — сунула она диктофон под самый нос судмедэксперту. «Зеркальной фотокамерой Sony запись производится на флеш-карту 1,7 мегабайт», — быстро проговорил он, предварительно откашлявшись. «Понятые», — следователь покосилась на двух заросших щетиной оттого поразительно похожих на дикобразов кладбищенских сторожей. «Молчнов Евгений», — еле внятно пробурчал один из них пониже ростом, с яйцевидной формой головы и красными то ли от недосыпа, то ли от беспробудного пьянства слезящимися узкими глазками. «Представьтесь, пожалуйста, полностью», — недовольно повысила голос следователь. «Четко называем свои фамилию, имя, отчество», — и ткнула диктофон прямо мужику под нос. Тот отшатнулся, еле удержавшись на ногах, и, растерянно озираясь по сторонам, обиженно засопел. «Ну, смелее», — снова подскочила к нему следователь, и, показав пальцем место в диктофоне, куда нужно говорить, проворчала. «Так мы с вами до вечера не управимся, а еще гроб выкапывать, ну соберитесь уже». Понятой, снова с опаской глядя на следователя, приблизил губы вплотную к микрофону и, смешно вытянув шею, проблеял. «Григорьич я». «Отличненько, а теперь полностью. Или я что-то непонятно объясняю?» Начиная заводиться громко, повторила следователь. «Молчнов Евгений Григорьевич». «Теперь вы», — следователь поднесла диктофон его напарнику, этот мужичок оказался явно покрепче и посообразительней. Он без всяких ужимок, быстрым и ровным, хорошо поставленным приятным баритоном, будто всю жизнь только этим и занимался, представился. «Кочанов Илья Петрович». «Могила находится на 196-м участке Ваганьковского кладбища, ухожена. По периметру металлическая ограда, окрашенная в зеленый цвет», — забубнилась именно в диктофон. «Начинайте», — кивнула она рабочим, и те с готовностью схватились за лопаты. Сначала мужики ловко подковырнули лопатами, поставили на попа и отодвинули к ограде массивную гранитную могильную плиту. Затем под их инструментами исчезли все зеленые насаждения заботливо ухоженного цветника, потом в нас полетели комья глины. Мы, устав уворачиваться, отошли чуть в сторонку и закурили. Когда рабочие погрузились в яму уже по плечи, из могилы донесся характерный деревянный стук. «Стоп!» — кинулась к могиле следователь. Но у самой ямы резко притормозила, заглянула осторожно, вероятно, боясь свалиться вниз. «Осторожно очистите крышку и подержите конец рулетки». С этими словами она бросила рабочим серебристую ленту измерительного инструмента, прищурила один глаз, глядя на вытянутую из могилы рулетку, и опять включила диктофон. «Гроб находится на глубине 1 метр 70 сантиметров в сгнившем состоянии. На отдельных уцелевших досках крышки видны остатки обивки. Вероятно, использовался красный материал. Крышка прибита к корпусу железными гвоздями. Вы снимаете?» — обернулась она к эксперту-криминалисту, уловив его кивок, наклонилась над могилой и крикнула рабочим. «Снимайте крышку!» Тотчас из могилы послышался тихий треск отрываемых гнилых досок. Потом все стихло. «Эй, вы там!» — крикнул следователь в яму. «Крышку вытащите наверх и сами вылезайте. Мне нужно сфотографировать и описать тело. Вы что там, заснули? Я к кому обращаюсь?» «А тут нет никакого тела», — послышался озадаченный голос одного из рабочих. «Гроб пустой. Ну, так что, мы вылезаем?» Я на всякий случай осторожно взяла под руку вдову профессора и сразу почувствовала, как Маргарита Петровна стала медленно оседать на землю, увлекая меня за собой. Ко мне кинулся Суходольский, и мы, подхватив женщину под безвольно повисшие руки, усадили ее на скамейку, очень кстати вкопанную у соседней могилы. Я быстро достала из сумки припасенный заранее раствор аммиака и, открыв флакон, поднесла его к лицу Маргариты Петровны. Она вздрогнула всем телом и открыла глаза.